Глава 23. Жажда власти. Вот главная причина всех событий. Шарс, как и прочие представители этой боковой ветви, мечтал усадить свои кости на герцогский трон. Но не знал, как. Положение Нортеймских всегда было прочным. И в какой-то момент в воспаленном мозгу родственника родился план, осознав который, я грязно выругался. Шарс собрал отряд и, нарушив все запреты, тайно отправился в мертвые земли. Он мечтал найти оружие, которое усилит его власть. Попыток было несколько, четвертая стала успешной. Шарс и его люди благополучно добрались до развалин одной из некроманских башен, сумели найти и расчистить вход в подземелье. Там предатель и отыскал опасный артефакт. Шарс не был магом, и представление о скипетрах имел довольно смутное. Понимая, что скипетр под завязку наполнен черной магией, Шарс уверовал, что сможет эту магию поглотить. Он забрал артефакт и двинулся обратно в сторону Нортейма. Строил планы о том, как темная сила войдет в его тело и подарит могущество, о котором остальные не могут и мечтать. Тот факт, что недавняя война стала последней для некромантов, его не смущал. Приказ уничтожать любые проявления темной магии тоже не беспокоил. Шарс верил, что он-то особенный, что умнее всех. Отряд быстро двигался к границе и почти достиг ее, когда случилось то, что случилось. Гардхи, которые бродили возле развалин башни, от которых воины спасались тем, что обмазывались некой гнилью, отреагировали на похищение не сразу, но остро. Монстры пустились в погоню и настигли отряд. Шарс бросил всех. Уже будучи раненым, пересек границу, добрался до старой части рудников и забился в нору. Все знали, что монстры пустоши сторонятся человеческих земель, и Шарс верил, что находится в безопасности. Только двигаться воин уже не мог. Поэтому он использовал переговорный перстень, связался с сыном. Старик Морвель ждал, что его вытащат и сделают это так, что не узнает никто. Но сын поступил иначе. Спустя сутки явился маг-стихийник, который обратился к земной тверди и устроил несколько обрушений, замуровав Шарза в шахтах. Следом пришло сообщение. «Прости, отец, но так будет лучше для всех. Ты стар и глуп. Ты не понимаешь, что герцога сейчас не свергнуть. В его отрядах слишком много магов, да и телепортационную арку починят на днях. Тут нужно действовать иначе, мягко, хитростью. Ты так не умеешь». Ты не умеешь, а я не готов ждать. Я так надеялся, что ты сгинешь в мертвых землях, а ты явился. Да еще притащил какую-то некроманскую заразу. Я не хочу отвечать за твои поступки перед герцогом и императором. Надо быть полным идиотом, чтобы думать, что черная магия способна помочь. Под моей рукой эти земли расцветут по-настоящему, а Нортеймский... Да пусть правит. Пока правит. Всему свое время. Впрочем, зачем я распинаюсь? Если Лейзер сделал все правильно, ты это сообщение уже не получишь. Хорошо, что ты забрался в старую часть. Герцог не станет разбираться с этими завалами. Но если вдруг решит, поверь, я сделаю все, чтобы тебя не нашли. Лейзер, именно так звали мага-стихийника, который устроил обрушение. Маг сработал качественно, но все-таки не рассчитал. Шарс выжил. Он вцепился в переговорный перстень и высыпал на голову сына 1000 проклятий. Имея переговорный перстень, Шарс мог связаться с кем-то еще, включая герцога, но удар предательства был слишком сильным. В ту ночь многое потеряло для Шарса смысл. Он понимал, что может послать весть герцогу и тем самым отомстить всем. Понимал, что Нортеймский накажет не только его, но и наследников. Он мог. Но умер раньше, чем принял это решение. Слабый, израненный и злой на весь мир. Он умер здесь, в темном тоннеле. Но мы не знали. Согласно хроникам, Шарс и его отряд пропали в горах. Теперь же я сидел рядом с трупом, листал хрупкие страницы и не уставал поражаться человеческой подлости. Кажется, зря насмехался над Риадной и ее родственниками. Моя родня превзошла всех. Но главное, потомки Шарза, включая Шакрема, отлично знали о причинах появления гардхов. Тут не нужно разбираться в магии, чтобы понять. Монстров привлекал скипетр. Манил настолько, что они покинули родные земли и перебрались туда, где, если верить странному сну Ариадны, стоит невыносимая для чудовищ вонь. Привязка, сделанная некромантом, оказалась слишком сильной. Гардхи чуяли скипетр сквозь камень и, вероятно, желали оказаться ближе. А я наоборот. В какой-то момент фон некромантии стал настолько тяжелым, что пришлось уйти в другой конец тоннеля. Уже там, в отдалении, я лег на пол и, заложив руки за голову, задумался. Я знал, для чего забрался в этот проклятый тоннель. Золото. Оно кажется банальностью, но лишь в тех случаях, когда его достаточно. Слитки, монеты, казна, богатство. Говорят, драконы над золотом буквально чахнут. Набивают блестящей добычей удаленные пещеры, а потом переходят в звериную форму, ложатся на эти груды и испытывают особый экстаз. Я не дракон. Лично мне золото требовалось для другого. Я вспомнил город, гвардию, обветшалый замок. А еще Ари с ее укоризненным требованием привести в порядок потолок. Последнее вызвало улыбку. Интересно, если осыпать Ариадну золотом, ее каменное сердце смягчится? Моя леди простит непонятную обиду или... Впрочем, никаких или. Простит. Золото, бриллианты, платья, туфли, что еще ей хотелось? Потолок, стены. Будут. Новые окна. Да, пожалуйста, школа магии, легко. Единственное, с чем точно не получится, это дверь. Ее не установит ни один плотник, ни за какие деньги. Будем считать, что это технически невозможно, а если в Нортами найдется умелец с достаточной квалификацией, лично оторву ему руки. Был мастер и нет. Ари, пробормотал я и тяжело вздохнул в попытке отсрочить главное решение. Оно было безумным, но единственно верным. Без вариантов. Никак. Я лежал очень долго, не меньше часа. В итоге поднял руку и потянулся к переговорному перстню, чтобы возродить в памяти такой прекрасный девичий образ. Эти темные волосы, укоризненно сведенные брови, сверкающие гневом глаза. «Ари, спишь?» Ответ пришел почти мгновенно. «Ну какой сон, Грей Морвель, разумеется, нет. Я жду тебя», невольно улыбнувшись ее сердитости, сказал. «Я задержусь. Насколько не знаю. Не могу прийти так быстро, как планировал». Недолгая пауза, и Ари спросила. «Что ты задумал?» «Хм, ничего особенного, так. Я замер в ожидании упреков или даже скандала. Приготовился услышать о себе что-нибудь новое и заковыристое, хотя, казалось, Ари давно высказала все. Но эта невыносимая девушка решила удивить. «Хорошо, Грей. Делай, что считаешь нужным». «А ты?» Ариадна вновь была сердита. «Буду держать оборону. Что еще остается? Но учти, если кто-то из Сагирсов совершенно случайно откусит твоему дядюшке голову, ты не станешь меня упрекать». Моя улыбка стала шальной. «Не стану, любимая. Более того, в случае разбирательств лично создам тебе алиби». «Какой ты понимающий». «Все сделаю, Ари». В голосе прозвучала улыбка, которую я и не скрывал. Перстень выплюнул новое хмурое сообщение. «Обожаю тебя». «Взаимно, дорогая. Обожал, обожаю и обожать буду». Ариадна не растерялась, парировала. «Чую, что я люблю тебя все-таки больше, раз позволяю шляться по каким-то шахтам». «Готов променять все шахты мира на один твой благосклонный взгляд». Она фыркнула и... Да, мы продолжили. Переругивались долго, очень долго. До тех пор, пока в моем перстне не иссяк магический заряд. Глупо, может быть, но заряд постепенно восстановится, а мне так хотелось слышать ее голос. Я точно женюсь на Ариадне еще раз. В промежутках между обменом любезностями жена рассказала о новостях. Они оказались забавными. Мои подозрения насчет предателя подтвердились, им оказался Хазм. Хазм вызывал те же опасения, что и Троер, но... Ладно, что сделано, то сделано. Я не удивился аресту, это было закономерно, а вот арест дяди... Тут Ари, конечно, проявила характер. В этом поступке было много политических «но». Шакрэм не мог отдать Хазму прямой приказ, иначе Шакрэма бы уничтожила магия вассальной клятвы. Там что-то иное, вероятно, нечто вроде туманных намеков и размышлений вслух. Но намеки к делу не пришьешь, и объективно, если клятва не среагировала, Шакрэма обвинить невозможно. Ответственность, которую несет любой аристократ за своих людей, она тоже есть, но там опять-таки много «но». Ариадна это понимала и выбрала рискованный путь. Сейчас аристократия Нортема может встать на дыбы, ведь поступок показательный и жесткий, а герцогиня здесь без году неделя. Шакрэм, наоборот, свой, у него достаточно союзников. Но... опять эти «но». Ари поступила верно, и когда я вернусь, я обязан вернуться, по-другому и быть не может. Ариадна Морвель, я точно женюсь на тебе еще раз, — повторил уже вслух. Поймаю, затащу в родовую часовню и заставлю повторять брачные клятвы до тех пор, пока сами высшие силы не услышат. И никуда ты не денешься. Ты моя. Моя, только моя. А пока нужно поспать, отдохнуть перед очень сомнительной авантюрой. В шахте было тепло. Пол после разговора с Ариадной не казался таким уж твердым. Повернувшись на бок, я обновил лекарское заклинание и закрыл глаза. Я боевой маг, мы все немного отбиты, а раз так, в моем решении нет ничего особенного. Оно закономерно. Но подумаешь, мертвые земли. Подумаешь, путешествие. Так надо. Опасности и возможный гнев императора уж как-нибудь переживу. Знать бы еще, какой именно гнилью мазался отряд Шарза, маскируясь от монстров. Но чего нет, того нет. Зато есть очень полезный талант — купол абсолютной защиты. Я могу применять его без остановки, и ни одна тварь этот купол не пробьет. Ариадна. Я говорила с Греем, лежа на ковре возле телепортационной арки. Выболтала все и даже больше, а он, наоборот, молчал. То есть говорить-то говорил, но не о том. Ни слова о результатах осмотра тоннелей и дальнейших планах. Можно было уточнить, а я не стала. Чуяла всеми частями своего утомленного тела, что ответы мне не понравятся. Это явно тот случай, когда лучше не знать. У меня имелись кое-какие догадки, но я старалась не давать волю фантазии. Вместо этого цеплялась за другое. За то, что голос Морвеля вполне себе бодр. Меня не оставляло беспокойство о том, что муж там совсем один. Умом понимала, что Грей взрослый человек и сам знает, и если нужна какая-то помощь, то точно обратиться, но разум все равно буянил. Я беспокоилась. Мне было не по себе. Едва разговор закончился, я вернулась к своему занятию, к ремонту. В этот раз на нервах держалась дольше обычного, но в итоге сознание все равно застелила тьма. Проснулась я в окружении трех мохнатых тел и, недолго думая, обратилась к Сае. «Может, твои вернутся в шахты? Поддержат Грея?» Собачка сладко зевнула. Клац! Самка исчезла, а я осталась в компании двух ее сородичей. Села, потянулась, потом посмотрела на арку, сначала простым зрением, а потом... «Ого!» — слетело с языка. Главная проблема заключалась в одном из узлов кристаллической структуры. Именно над ним я билась весь вечер. Думала, что бестолку и ближе к ночи от усталости уже не могла отслеживать изменения. А они, оказывается, были. Вместо прежней дыры теперь виделась зыбкая паутинка кристаллических связей. «Так», — протянула я. Ужасно хотелось пить, есть, посетить туалетную комнату и хотя бы умыться. Но паутинка была важнее. Я потянулась к ней и обратилась к таланту. Щелк. Что-то произошло. Новое обращение к таланту. И опять. Я погрузилась в задачу с головой и очнулась, когда над духом раздалось громкое строгое сопение. Сая вернулась и не одобряла. Смотрела сейчас точь-в-точь, как недовольный моим перенапряжением Грей. «Все хорошо», — Попыталась оправдаться я, но меня прямо-таки послали. Клац, исторгнутое Саи, было до того выразительным, что пришлось прекратить. Я поднялась на ноги и отправилась в покое. По дороге размышляла о большой несправедливости. Ведь Грей и Саи, невзирая на изначальную неприязнь, явно спелись. Вот и спасай всяких монстров. Я-то думала, что самка на моей стороне, а она... «Клац!» — передразнила я. В покоях дожидалась Дара, служанка выглядела бледно. Пока я завтракала, мне пересказали все городские и не только сплетни. Как и думала, арест Шакрема порадовал не всех. На фоне исчезновения герцога арест выглядел особенно неоднозначно. Да, в роли наместника Шакрем многим не нравился. Но народ, чьим главным желанием были предсказуемость и стабильность, рассматривал Шакрема как преемника. С точки зрения простых людей, Шакрем был лучше, чем ничего. «Грей скоро вернется», — веско сказала я. Ночью он связался со мной при помощи перстня. Дара встрепенулась и хотела вцепиться коршуном, а я не далась. Ее вопрос о том, что Грей вообще задумал и удалось ли ему что-то решить, я перебила. «Ничего не скажу. Вернется и сам, если посчитает нужным, расскажет». «Но ваша светлость...» «Дара!» Служанку я утихомирила, но это было не все. Неприятности не закончились. В почтовой шкатулке Грея, не той, что личной, а стоявшей в кабинете, появились прошения о встрече. Ввиду отсутствия герцога, встретиться хотели со мной. Еще одна часть аристократов, включая тех, с кем я была знакома лично, ожидали у ворот замка. Но так снаружи и остались. Я хорошо понимала, что сейчас нужно держать паузу. Не давать лишних комментариев, не смущать умы. Нужно ждать Грея. Все. В сам замок пропустили лишь леди Эдель и леди Фию. Помощницы выглядели не очень. Проигнорировать эту парочку, разумеется, не получилось, с ними пришлось поговорить. Я не стала изображать оголтелый оптимизм, но четко объяснила, что все в порядке. Грей жив, здоров и действует в рамках ранее разработанного плана. Не нужно драматизировать, лучше потратить силы на прием, которому однозначно быть. Объяснила. Затем опять поднялась в свои покои, чтобы проверить уже собственную шкатулку. Послания от местной аристократии настигли и там. Я все прочла, но не ответила. Еще нашлись письма от подруг. На них я тоже отвечать пока не стала. На фоне всех этих писем меня снова напрягало отсутствие послания из дома. Грыз нехороший такой червячок. Но все проблемы ушли на третий план, когда в покоях объявились еще два Сайгерса. Те самые кобели, которые изначально ходили с Греем в шахты. Сегодня они выглядели принципиально лучше, чем вчера. Кобели остановились напротив Саи. Завязался безмолвный диалог, в финале которого самка подарила тревожный взгляд. И я догадалась. Они снова переместились в шахты, но Грея там нет? После уверенного клаца я застонала. Гадкий Морвель не озвучил план своих действий, но его несложно разгадать. Видимо, нашел. Нет, он точно нашел нечто, связанное с темой Гардхов. Может, самку, может, нечто иное, не суть. Важно другое. В случае обнаружения приманки есть два пути. Или уничтожить. Или, если уничтожение невозможно, выбросить из шахты. Причем перебросить необходимо как можно дальше. Максимально далеко не только от рудников, а вообще от людей. «Он отправился в мертвые земли», — простонала я. Сайгерсы промолчали. Я вновь уставилась на кобелей с надеждой. «Может, догонят? Сумеют телепортироваться к Морвелю, как когда-то Сая телепортировалась ко мне?» Но, судя по кислым мордам, там были сложности. Если Грей использовал кулон Кейра, то он уже далеко. Слишком далеко. «Никогда, вот просто никогда не выходите замуж за боевых магов!» В сердцах воскликнула я. К кому обращалась? Да ни к кому. Впрочем, нет. Эта фраза адресовалась будущим дочкам. «Серьезно. Если у меня родятся дочери, костьми лягу, но не допущу в зятья ни одного боевого мага. Они не просто отбитые. Они абсолютно пустоголовые, зависимые от адреналина неадекваты. Ничем другим объяснить их повадки я не могу». «Я его убью!» Мой новый бессильный рык. Внутри поднималась паника. Мне пришлось выпить кофе, чтобы отвлечься. Но не успела я успокоиться, как пришел Вангард с докладом о положении дел у рудника. «Ваша светлость», — с поклоном сказал маг. «Разведчики вернулись. Говорят, ситуация странная. Гардхи все еще бесятся. Ночью вроде подуспокоились, а сейчас с новой силой». «Ясно». Вангард уставился заинтересованно, а я пояснять свое «ясно» не стала. Вместо этого спросила. «Как там лорд Шакрем?» Зря я проявила этот интерес. Бывший наместник, как оказалось, создавал проблемы. Ведь тюрьма, куда его поместили, не была действующей. Так, подвал. К пленным были приставлены не профессиональные тюремщики, а обыкновенные гвардейцы. Настоящие тюремщики – люди опытные, из числа тех, кто повидал много и многих, а гвардейцы – неискушенные. Они просто кладезь болевых точек для циничных людей. Шакрем относился именно к таким, к расчетливым и циничным. Кричал, что невиновен, ссылался на вассальную клятву, которая не сработала. Это означало, что Шакрем чист. Вещал из своей камеры, что герцогиня бросила в застенки несправедливо, что она, ну, то есть я, молодая глупая девчонка. При этом среди гвардейцев поползли слухи о том, что леди Ариадна ладит с магами. Значит, могла подговорить Хазма самостоятельно. Что быть вдовой вообще-то выгодно, а вассальной клятвы на самой герцогине нет. Заодно шептались и о сайгерсах, которые подчиняются исключительно мне. О юридическом статусе герцогини, которые тоже что-то отдают. Ну и опять-таки о магах. Я магичка, нахожусь в хороших отношениях с Вангартом, Натом и другими. А если маги объединятся под рукой продуманной хитрой особы, тут всего шаг до силового захвата власти. Ведь противостоять магам не может никто. Бред, разумеется. Но слух пошел, смущая наивных. Источник сплетен был понятен, и мне пришлось пойти на неприятный шаг. Я собрала наше условное командование всех магов и офицеров. Собрала и начала объяснять. Понимая всю шаткость своего положения, рычать я не стала. Старалась говорить максимально спокойно, но так, чтобы услышали все. Посыл был один. Вернется Грей и все решит. Он, и только он будет решать, как поступить, в том числе с лордом Шакремом. Возможно, казнит, возможно, помилует. Либо даже принесет извинения за неправомерные действия супруги. Но пока Грея нет, приказы отдаю я. Правильные они или нет, не имеет значения. Есть присяга роду Морвель, есть субординация. А еще, если кто забыл, я боевая магичка. Уточнять, что уровень моей магии где-то в районе пола, я не стала, это не важно. Сейчас мы просто сидим и ждем его светлость, все это понимают? Не слишком рьяно, но меня поддержали. Я же посмотрела на Саю и обратилась к подруге с очередной просьбой. Поможешь с охраной камеры Шакрема и арестованных магов? Сая помогла. Спустя полчаса в подвале, кроме гвардейцев, обосновалась очередная пара мохнатых монстров. Я в подвал не спускалась, но мне рассказали. Там внизу сразу стало тише, да и гвардейцы сделались как-то пободрей. Объективно вопросов было еще много, и поле деятельности весьма просторное. Но я отправилась к арке. Если верить чутью, осталось совсем немного. Буквально пара дней, и я ее починю.